Ира подавленно замолчала, потом выдала последний отчаянный аргумент. «Но он же умный человек. Он не может не понимать, что его шансы равны нулю». «Даже если он, к примеру, предложит тебе стать его взамен на нашей жизни?» — спросил Мартин. «А он может такое?» — пролепетала Вера. «Насколько я успел его узнать, вполне. То есть я не утверждаю, что так оно и случится, но...» «Сама видишь, шанс есть, а сеньор-фокусник не из тех, кто упускает шансы». «Так или иначе, — пророкотал Бэйр, — в этой игре вы наш ферзь». «Хорошо, хоть козырной дамой не обозвали», — мрачно ответила Вера. «Я 30 лет как зарекся играть в карты», — зачем-то сообщил Бэйр. «Слишком уж азартен. Сменил бумажки на деревяшки, дабы компен...» «Стоп!» — воскликнула Вера. «Деревяшка! Ведь все ингредиенты налицо. Почему бы вам не сделать этого вашего нацара? Он же нужен для убеждения. Так может, он выйдет и убедит этих чертовых нацистов убраться к их нацистской чертовой матери?» «Охо-хо!» — вздохнул Шона. «Разумеется, нам всем приходила в голову эта мысль. И что же?» «Здесь много «но». Во-первых, мы не можем быть уверены в результате. Даже если у нас все получится...» «Что значит «если»? Вы меня так уверяли в том, что все на мази...» «Видите ли, Верочка», — встрял Бэйр, — «любой эксперимент, даже 1000 раз удававшийся прежде, может однажды провалиться». «Ну, предположим, что не провалился. В чем загвоздка?» «В том, что мы не знаем наверняка, какими свойствами будет обладать наш ноцар», — ответил Мартин. «А во-вторых», — перехватил разговор Шона, — «очень велик риск того, что ноцар попадет в руки к нацистам. Вы понимаете, чем это чревато?» «Вы же сами говорили, что без нас поблизости он долго не протянет». «Кто его знает?» Шона поежился и словно вдруг постарел. «Но дело даже не в этом. А в чем?» «Дело в том, что для вас участие в эксперименте может обернуться гибелью». «Но я не буду подсматривать?» «О, в этом я не сомневаюсь. Так что же?» «Марти, я могу рассказать?» «Думаю, ты обязан». «Хорошо. Вера, когда Марти сказал вам, что его первая жена умерла родами, это была полуправда. Я был уверен в том, что Мари — шхина. Это была моя самая большая и непростительная ошибка в жизни. Я догадывалась об этом и понимаю, что вы, обжегшись на молоке, склонны дуть на воду. Не волнуйтесь, я готова рискнуть. Мотя, тащите ваш саквояж. Жалко же будет умирать, не попробовав совершить настоящее чудо. «Ну вот, а я вам что говорил?» — проворчал великан с удовлетворением. «Здравствуй, здравствуй. Не знаю, как тебе... А мне немного странно, что я к тебе обращаюсь. Не скрою, не ожидал. Ты же буддист? Это не молитва? И слава Богу! И все же это противоречит всему, что я привык считать своей натурой. Ты всегда был для меня загадкой, но парадоксальным образом... В этом и заключается причина моего обращения. Надо сказать, что я впервые так взволнован. Не верю своим ушам. И оттого речь моя невнятна. Поясню, попробую. Я напоминаю себе одичавшую собаку, которая всю жизнь гонялась за кошками и вот, наконец, поймала и не знает, что делать дальше. О, как мне знакомо это ощущение! Она стоит, прижав добычу к земле, и внезапно осознает, что побуждал ее к этому гону вовсе не врожденный, понятный с молодых когтей охотничий инстинкт, а некое необъяснимое устремление к мировому порядку, желание потрафить хозяину, которого у нее никогда не было. Надо же! Неужели ты? А еще... Наконец-то! Я похож сейчас на одноглазого. Понял. У которого на старости лет прозрел второй глаз, я всю жизнь прожил своим умом, полагал это достаточным, привык к мысли, что просветление не для таких, как я, и вот на краю могилы в одночасье сбросил старую кожу. Я знаю, что бессмысленно тебя о чем-то просить. Увы. Поэтому просто хочу тебя поблагодарить за то, что все же дал мне напоследок любовь. Спасибо и тебе. Если б не ты, я бы тоже. Не помню, как провалилась в сон, не помню и самого сна, а ведь что-то снилось. Пробуждение было мучительным, в голове ныло и нудно жужжало, а какая-то важная мысль свербила под затылочной костью, неуловимая, как сверчок. Тело слушалось плохо, точно деревянное, взгляд ни в какую не фокусировался. Попытки припомнить вчерашнее оборачивались настолько дикой головной болью, что пришлось их оставить. Проснувшись же окончательно, я поняла, что такое смертная тоска. Тоска, как перед экзаменом, к которому не готова, только в тысячу раз сильнее. Тоска от того, что очень страшно. Еще тоска от того, что ничего не удалось. И от того, что мои спутники стараются не встречаться со мной взглядом, и от того, что я была совершенно не в состоянии понять, в чем провинилась перед ними. Впрочем, друг с другом они тоже практически не разговаривали. Сновали взад-вперед, что-то собирали, перетряхивали рюкзаки. Бэйр, кажется, шутил, но понять, смешно или нет, было тоже невозможно. Когда раздался стук в дверь, он подхватил свои ружья за стволы, как лыжные палки, и пинком распахнул ее. За дверью было белесое небо. Он обернулся, широко улыбнулся и нырнул в мутный прямоугольник, будто в люк аэроплана, и тотчас исчез из виду. Следом за ним Мартин с пустыми руками, даже не оглянувшись. Это было больно. Шона взял под немой локоть, сказал: «Идемте». Шагнув на свет, отчего-то удивилась, словно ожидала, что попаду прямиком в чистилище, а увидала дюжину вполне земных, целящихся в меня людей в диковинных пятнистых одеждах. В голове сразу зашумело, как в приемнике, если быстро-быстро крутить ручку настройки. Вдруг почувствовала, насколько все эти мужчины меня вожделеют. Хотя нет, не все. Один с рацией за плечами смотрел иначе. Бэйр с руками, хитро связанными сзади, смотрел в небо и насвистывал веселый еврейский мотивчик. Рудольф, закончив возиться за спиной у Марти, принялся за Шону. Потом подошел ко мне, помахивая тонкой, скользкой на вид веревкой. Посмотрел было мне в глаза, но дернулся, как от удара током, завилял взглядом. Мне не хотелось, чтобы он меня связывал, и он отошел, пробормотав: «Извольте держать руки за спиной». Подобрал с земли Бэйров штуцер, полюбовался, повесил на плечо, скомандовал: «Вперед!». Двигались скоро, почти бежали, то и дело подгоняемые шипящим «быстро-быстро-быстро» четырьмя группками. За каждым из нас следовало по трое конвоиров. За мною Рудольф, радист со странным взглядом, и загорелый здоровяк, чей взгляд всю дорогу я почти физически ощущала на своих ягодицах.